но не встревожила чуткого стража. Видимо, опасность пряталась за стенами Руатхолда. Во всяком случае, она не затаилась на окружавшей холд защищенной полосе, выложенной каменными плитами, между которыми сквозь старый известковый раствор пробивались упорные ростки молодой травы. Их яркая зелень свидетельствовала об упадке холда, камни которого некогда славились своей чистотой. Опасность не надвигалась и со стороны брошенной мощеной дороги, что вела в долину. Не скрывалась в каменоломнях и мастерских, выстроенных у подножья скалы, на которой стоял холд. Ее нельзя было уловить и в ветре, дувшем с промозглых берегов Телека. Но ощущение ее переполняло голову Лессы, заставляя вибрировать каждый нерв, каждую клетку стройного тела девушки. Окончательно проснувшись, Лесса мучительно пыталась распознать опасность, пока не растворилось зыбкое состояние предвидения. Она мысленно устремилась в сторону прохода, дальше, чем ей когда-либо удавалось дотянуться. Ничего. То, что несло угрозу, не находилось в Руате и в окрестностях холда. Пока. И оно совершенно незнакомо. Значит, это не Фекс. Лесса улыбнулась, вспомнив, что Фекс не показывался в Руат-холде в течение 3 полных оборотов. Апатия, охватившая ремесленников, фермы, приходящие в упадок, камни холда, зарастающие травой, все приводило Фекса, самозваного повелителя Плоскогорья, в такую ярость, что он предпочел забыть причины, по которым был захвачен некогда величественный и богатый холд. Лесса нашарила в соломе сандалии. Встала, машинально стряхнув сухие стебли со спутанных волос и уложила нечесанные космы в тяжелый узел на затылке. Осторожно ступая между жавшимися друг к другу в поисках тепла служанками, она спустилась по истертым ступеням в кухню. Повар и его помощники, развалившись на длинном столе перед громадным камином, громко храпели, повернувшись широкими спинами к теплу очага, в котором еще рдела кучка углей. Лесса проскользнула через похожую на пещеру кухню к двери, что вела во внутренний дворик. Приоткрыв тяжелую створку, ровно настолько, чтобы протиснулось легкое стройное тело, она ступила на булыжники двора. Холод, проникавший через тонкие подошвы сандалий, обжег еще теплые после сна ноги. Девушка вздрогнула от знобкого предрассветного ветра, пробиравшегося под залатанную одежду. Страж порога ползком пересек двор, чтобы приветствовать ее. В сознании зверя, как обычно, мерцала слабая надежда, что его когда-нибудь освободят от цепи. Лесса ласково погладила складки остроконечных ушей. Зверь смиренно семенил рядом, стараясь приноровиться к ее широкому шагу. Глядя на безобразную голову стража, она пообещала, что вскоре хорошенько вычешет его. С глухим стоном, припав к земле, он натянул цепь, когда Лесса направилась к вырубленным в камне ступеням, которые вели к площадке над массивными воротами холда. Поднявшись на башню, она устремила взгляд на восток, туда, где на фоне светлеющего неба рельефно вырисовывались ограждения прохода, ограждавшие проход каменные холмы. В нерешительности девушка повернулась налево. Оттуда, как ей казалось, исходило ощущение опасности. Потом посмотрела вверх. Ее внимание привлек маленький, пылающий алым светом диск, который с недавних пор начал затмевать остальные звезды предрассветного небосклона. Лесса смотрела на него до тех пор, пока он, испустив последний рубиновый луч, не исчез в сиянии восходящего солнца Перна. Алая звезда, пылающая на рассвете. В голове Лессы замелькали обрывки древних баллад. Слишком быстро, чтобы она успела уловить смысл. К тому же инстинкт говорил девушке, хотя опасность может прийти с северо-востока, само восточное направление представляет куда большую угрозу, с которой рано или поздно придется столкнуться. Напрягая глаза, словно это могло сократить расстояние до ее неведомого врага, она пристально всматривалась в сторону восхода. Тонкий, Свистящий вопрос стража достиг ее сознания.